И вот мы все вместе с Тензином, Буми и Джинарой летим на дирижабле, который нам выделил Асами из своих ангаров, собираясь возродить народ воздушных кочевников. Однако я должен был кое-что сказать, потому что это мой мозг заставляет чесаться. Тензин, ты же понимаешь, что ты наполовину воздушный кочевник, наполовину из южного племени воды. Ну да, моя мать из южного племени воды. Твои дети — это также дети Пимы, а значит, они воздушные кочевники только на четверть. Это правда, но они маги воздуха. Вот именно, Тензин. Они просто маги воздуха, у которых дед был воздушным кочевником. И теперь мы летим в страну земли, чтобы найти тебе учеников магов воздуха. Каким образом какие-то случайные люди из нации земли станут воздушными кочевниками? У них нет ни одного родственника из воздушных кочевников. Они выросли как люди своей страны, имеют свои семьи с магами земли или с простыми людьми, которые не воздушные кочевники и никогда ими не хотели становиться. У них есть дети, которых нужно кормить. Ты придумал, как ты их убедишь отказаться от мяса в пище, постричься на лысо и набить тату на лысине? Татуировки набиваются только мастерам воздушной магии. Я устало потер глаза. Старый пидор, похоже, оглох и ослеп, помешавшись на идее возрождать. Но Динора, очевидно, была умной девочкой и поспешила помочь мне донести до лысого очевидные мне вещи. Папа Балин прав. Мы должны посмотреть на ситуацию со стороны необученных магов воздуха. Если мы этого не сделаем, нас прогонит с порога любой адекватный человек. Джинора, ты еще маленькая и не понимаешь важности того, чтобы возродить народ воздушных кочевников. Это была мечта твоего дедушки Анга. Джинара с пустым взглядом посмотрела на меня, и я, поняв это как сигнал, шлепнул старого по лысине. Ай, за что, да за что ты ударил папу? Мне показалось, что он спит, когда говорит со мной. Иначе как объяснить, что он проспал половину моих вопросов и не слушает тебя, Тензин? Как ты собираешься убедить случайного мужика или женщину из нации земли предать их страну и бросить на смерть от голода своих жену и детей? У Тензина открылись широко глаза, и он тяжело задышал в гневе, но потом выдохнул и сказал: «Прости, Балин, ты прав, я тебя игнорировал, потерявшись в своих мечтах. И ты прав, я, наверное, слишком преувеличил вероятность того, что маги воздуха будут с радостью идти жить как монахи. Но что же мы можем предложить им взамен? Ну, обучение. Можно же и убиться своим собственным чихом. Дальше это скорость передвижения и полеты. Самозащита. Почти каждый маг – это элита, что в городе, что в самой захудалой деревне, а обученные так и вовсе редко бывают голодными и ненакормленными. Кроме того, измени акценты с возрождения воздушных кочевников на возрождение культуры и искусства воздушной магии. Буквально все воздушные маги были воздушными кочевниками, потому жить, изучая культуру и магию, это то же самое, что и самому становиться воздушным кочевником. Но вот навязывать стрижку налысо и вегетарианство – это плохая идея, как и разлучать семьи. Придумай рабочие места для остальных членов семьи, чтобы они могли обеспечить детей, и обязательно указывай это в предложении обучать магов воздуха. Это, на удивление, полезные советы. Погоди, я запишу. Джинара тем временем схватила меня за бок и ущипнула. Не бей моего отца. Эх, женщина, что ты понимаешь в жизни? Джинара покраснела и надула губки. Первый раз ее женщиной назвали, наверное, что, впрочем, уже недалеко от правды. Ее тело уже вытянулось до 170 сантиметров, а накачанные ляжечки и развитая грудь второго размера придавали ей вид на пару лет старше, чем на самом деле. И второй размер, как и у Ики, это результат моих регулярных массажей. Впрочем, для меня она все еще мелкий ребенок, на которого и смотреть с определенным интересом невозможно. Впрочем, это скорее я сам виноват. Для меня секс никогда не был в списке приоритетных потребностей, а все потребности, что есть сверх нормы, удовлетворяют мои близкие подруги. Кстати, после того, как Мака предал Кару и настучал на нее Райко, они так и не помирились. Но вот Асами, наоборот, воспользовалась Мака, чтобы, очевидно, доказать что-то мне или себе, но очевидно, что это она обижается на то, что я, пока с Эской в отношениях был, то отказывал ей в сексе. Теперь Асами сожалеет об этом, потому как ей неловко как перед мной, так и перед Каре Мака, который ее постоянно трахает, как бы считает, что они снова сошлись. Асами же он вообще не интересен, да и тот факт, что он тупо не заботится о ее удовольствии, тоже не поменялся, и она просто терпит то, как ее используют как мастурбатор из-за чувства вины перед Мака, которым она типа воспользовалась, чтобы насолить мне. Однако, несмотря на то, что Асами даже не старается выглядеть довольной от их отношения и не целуется с Мака, его, похоже, устраивает, что по первому запросу Асами быстренько спускает штаны и дает ему кинуть ей палку, при этом корча раздраженное лицо. Сам он это прокомментировал как идеальные отношения, и стало лучше, чем было. Асами стала такой внимательной и не пилит зазря. Ну посмотрим, когда нашей упертой миллиардерши надоест. Тем временем Кара все чаще залияет на меня, покусывая губки. Не прошло и дня после нашего отлета на поиски магов земли, как мы остановились на ночь в гостинице в городе, где Тензину отказал первый кандидат в ученики. Это был лысый наполовину жирный мужичек, у которого было двое детей и который, похоже, хорошо устроился в жизни и ничего не хотел менять в худшую сторону, тем более не хотел бегать козликом в тряпье монашка по горам. И вот когда мы уже снимали номер, Кара подбежала ко мне и, схватив под локоток, сказала девушке на прилавке: «Нам одну на двоих». Мака посмотрел на меня как на предателя. Кажется, он впервые осознал, что я как бы тоже мужчина, которым могут интересоваться женщины, но большим шоком стало то, что мной заинтересовалась Кара. Асами же, надув губки, схватила под руку Мака, который прожигал взглядом с упреком беззаботную Кару. Асами, очевидно, забыла все свои намеки Мака о тройничке и была недовольна тем, что ее номинальный снова парень так реагирует на шлюховатое поведение Кары. Впрочем, я-то в курсе, что Кара уже привыкла, что у нас с ней только секс по дружбе и обязательств не последует. Потому, затащив меня в душ, она быстро окатила нас из ведра воды магии, отмыв все, что можно, и толкнула меня на кровать, набросившись на меня верхом. Я же поймал ее мускулистое тело с очень красивым рельефом и начал его поглаживать, целуя и посасывая ее прилично отросшие сиськи. Несмотря на то, что я не делал этого намеренно, как и Джиннер, и мои массажи немного повлияли на фигуру Кары, и сиськи третьего размера теперь были бидончиками пятого. Даже удивительно, как ее не заносит во время всякой магической акробатики. Наверное, это все магия воздуха. Кора же уже села своей киской на мой член и начала резво вбивать его себе в матку. Она всегда предпочитала всяким прелюдиям секс, на который тратила почти всю выносливость, причем сейчас она снова изогнулась так, чтобы мой член при каждом насаживании ее киски пронзал головкой вход в матку. Это просто не могло меня оставить безразличным, и вскоре я начал кончать в ее горячую матку, а Кара, ощутив извержение внутри себя, вцепилась в меня, пытаясь вогнать мой член поглубже, и кончила, закатывая глаза. Как же я скучала. Больше никаких мелких членов Мака. Не говори о члене моего брата. Прости, накипело просто. Знаешь, я, наверное, люблю тебя. Это мой член в твоей матке говорит. Повтори это, когда завтра будем убеждать очередного дебила бросить все и уйти жить монахом в горы. Поцелуй меня. Нет, ты целовал мою кузину. Она тогда была моей девушкой, и она повешала мне на шею обручальное ожерелье. Я тоже повешаю свое ожерелье. Нет, я не хочу тебя терять, как и ее. Не бойся, я тебя не брошу. Бросишь ты, сама себя знаешь. Если ты бросишь меня как парня, ты не сможешь вернуться ко мне. А как к другу, ты всегда будешь ко мне возвращаться. Боже, блин, это очень извращенный способ признаться в любви. Я, конечно, тебя люблю. Но как друга ты и правда важна для меня. Кара, крепко обняв меня, начала трахать тяжело жиша мне на ухо. Спустя минуту она сказала, не прекращая процесса: «Я согласна, чтобы мы были друзьями. Также я не против, если ты позовешь других подруг. Ой, не оправдывай так свое желание трахнуть Асами. Я всегда поддерживал вас в любых ваших отношениях. Не знаю, почему вы так помешались на Мака». Кара остановилась и с затуманенными глазами помятрила на меня. «Хорошо, я признаюсь ей. Но только чтобы потом не оправдывался, что не можешь со мной трахаться, потому что я с Асами в отношениях. Да и у Асами нет такого большого члена, я просто не представляю, что могу во второй раз так глупо отказаться от этого ощущения наполненности». Кора ускорилась, обхватив мою шею руками, и вскоре начала подерживаться, выжимая мой член своей киской. И снова я начал извергаться в ее матку из-за чрезмерной стимуляции ее узеньким входом в матку моей головки. И это, очевидно, не последний раз, ибо Кара, как обычно, проявила выносливость сверхчеловека и трахала меня почти 2 часа. Она снова нас отмыла магией воды прямо в постели и заодно вымыла мою сперму из своей матки. «Знаешь, я тут поговорила с Киоши в моей голове, и я не против одолжить ей тело, чтобы она разок тебя поблагодарила за спасение от Вату. Ей очень понравилось, как ты ее спас, но она же по девочкам. Она по одной конкретной девочке нации огня. И да, ты прав, они наша аватарская слабость, хи-хи-хи. Но и ты тоже моя слабость, особенно этот огромный член». Глаза Кары засветились, и на мне уже лежала 2-метровая смуглая женщина с распущенными каштановыми волосами и зелеными глазами. Она потянулась к моим губам и поцеловала. «Наверное, она одна из тех, кому я позволю эту маленькую шалость. Киоши тем временем взяла обе мои руки и закинула мне их за голову, перехватив уже обе руки одной, а второй направила член в ее сочную киску. У нее были просто шикарные бедра толщиной с ее талию, а пресс был еще более четким и мускулистым, чем у Коры. «Нравятся большие девочки?» – спросила Киоши и резко насадила свою киску на мой член Ю. Совсем другие ощущения, чем от Коры. Эта киска была такой узкой, будто в ней никогда до этого не бывало членов, а мой член даже не прикоснулся ко входу в ее матку. Киоши была реально большой, а ее сиськи были размером с мою голову каждая и увенчаны розовыми сосочками, что выделялись светлыми пятнами на ее смуглой коже. Она трахала меня, смакуя каждое движение и ощупывая мои мышцы. Она даже забыла держать мои руки, за что и поплатилась, когда я схватил ее за ее огромную жопу и перекатился, подмяв ее под себя. У меня, конечно, была своя Киоши, но ее тело было намного стройнее этой коренастой мускулистой красавицы и чувствовалось совершенно иначе. Впрочем, у обоих Киоши была общая черта. Они очень покорные, хотя и хотят казаться более сильными и внушительными. Она стонала, обнимая и прижимая мою голову к груди, пока я неистово долбил и спускал в ее матку сперму. Мы кончили несколько раз, и я даже почувствовал, как наши энергии начали понемногу просачиваться в друг друга, и я четко понял, чем отличается духовное тело Киоши от реального тела Коры. Впрочем, трахать ее это мне не помешало, а наоборот, я смог продлить процесс, подпитывая Киоши своей жизненной энергией, потому с Корой ее режим аватара спал только через полчаса. Вау! Я тоже все чувствовал, и это было нечто. И то, как ты вливаешь в меня сейчас свою энергию через свой член. Похоже, я смогу еще пару разиков, прежде чем ложиться спать. И она подтвердила свои слова действиями. На следующее утро она проснулась бодро, излучая всеми потами своего прекрасного тела здоровье. Она призналась, что, похоже, стало чуть сильнее от нашего обмена энергиями, и теперь я должен так делать каждый раз, когда мы трахаемся. Я же от Киоши получил, похоже, не только ее девственность. Она призналась, что я у нее первый, но еще и метод движения ЦИ, от которого мое и так нечеловеческое тело теперь можно усиливать при помощи жизненной энергии. Я, конечно, знал, что это должно быть возможно, но никак не мог перевести теорию в практику. И вот подарочек в благодарность за спасение от Вату от Киоши открыл мне новый путь развития моей магии. Блин, за такое я реально готов целовать Киоши по первому требованию, пусть она мне и не девушка. Ничто во мне не противится этому, и даже немного приятно от ее заботы и теплых чувств. На следующий день мы отправились с Тензином дальше искать магов воздуха, но все они отказывались, кроме одного мелкого ублюдка, которого мне не раз хотелось придушить. 25. У мелкого мага воздуха было имя, но я не потрудился его запомнить и звал его просто Вор. Конечно, все смотрели на меня хмурыми взглядами, но этот пиздюк не переставал воровать кошельки всех, кроме меня. Ему хватило первого раза, когда я сломал ему руку при попытке меня обокрасть. Это не добавило теплоты во взглядах остальных, но я быстро оправдался тем, что я думал, он хочет ударить меня чем-то острым, и просто вылечил перелом своей магией, восстановив его плоть целебной магией воды. Этот скилл я подсмотрел у Катары. Конечно, только светящейся водички недостаточно, но все знания по анатомии и физиологии я получил еще тогда, когда изучал массаж и магию костей. Естественно, то безразличное лицо, с которым я его покалечил и вылечил, навечно отпечаталось в памяти мелкого Вора, отчего он чуть ли не ссался каждый раз, когда я задерживал на нем взгляд дольше секунды. Он, очевидно, видел убийцы, самые страшные среди них убивают людей с точно таким же лицом, будто за хлеб заплатили и скоро пойдут решать более важные дела, как, например, что приготовить пожрать. Поведение мелкого, конечно, забавляло некоторых моих товарищей, но Азула и Киоши сами выросли не в самых лучших условиях, а потому их взгляды на этого Вора были такими же внимательными к окружению, безразличными и обещающими боль любому, кто вторгнется в их личное пространство. В то же время Кора, неловко улыбаясь, подошла к ним, и обе девушки расцвели игривыми улыбками, схватив ее за руки и зажав на лавочке между собой, чтобы начать играть с ее хвостиками и поглаживать шейку краснеющей девушки из южного племени воды. Это зрелище шокировало не только мелкого Вора, но и Мака, который, похоже, открыл для себя факт, что Кору ничуть не меньше меня привлекают и девушки. Он, конечно, в курсе, что Киоши и Азула типа женаты на друг друге, но не думал, что они настолько свободны в отношениях с друг другом, что могут флиртовать с кем-то кроме меня. Я же как бы отец их детей. Также не менее шокирован был Тензин, поспешивший прикрыть глаза огранивающей Джинери. Впрочем, девушек он отчитывать не стал, ибо они не творили непристойности, а лишь просто расплели Коре волосы и начали массажировать ее мускулистые руки и плечи, попутно заплетая аватару косичку. Кстати, что с распущенными волосами, что с косичкой, Кора выглядела непривычно и намного взрослее и женственнее, что заметила Ясами, начав покусывать губки. Блять, даже мне стало неловко от того, насколько популярна моя подруга среди девушек. Впрочем, не могу отрицать, что у нее характер пацанки и просто прекрасные мышцы, которые в сочетании с ее смуглой кожей делают ее очень экзотичной и харизматичной. Все, кто смотрит на нее, или хотят быть как она, или хотят ее независимо от пола. Жаль, что она глупая как пробка, могла бы быть идеальной. Пока Мака был отвлечен Корой, пуская на троих девушек слюни, ко мне подошла Асами и сказала: «Ты не против, если я украду Кору на сегодня? С девочками не считается за измену. Ты же мама сказала мне это. Ну, твои подруги тоже ничего. Групповушку с ними хочешь устроить? Это у них лучше спрашивай, но не думаю, что они будут против, если ты, конечно, не приведешь Мака. Ах, он будет спать уже через 5 минут. Я успею помыться и заскочить к ним на девичник. Ну, удачи. А может ты...» «Нет», Асами закатила глаза, надув губки. «Но мы уже давно имели разговор по поводу чистоты наших дружеских отношений. Мне, конечно, безразличен секс, и я могу трахнуть любую приятную мне женщину без лишних заморочек, но если она делает это, чтобы изменить своему парню, то она использует меня как инструмент в своих грязных играх, и это ни хрена не дружеский поступок». Конечно, сейчас у Асами ничего такого и в помине нет в голове, но в ней говорят не мозги, а гормоны, и как только она трахнет меня, она моментально пожалеет об этом, и я не хотел бы становиться тем о сексе, с кем жалели бы важные для меня женщины. Сама же Асами нередко извинялась о подобных порывах после того, как ее хорошенько трахала Кора, но очевидно то, что Мака не способен ее удовлетворить, и только разжигает ее либидо, подтачивает ее волю, и она совершает ту же самую ошибку раз за разом, чтобы потом краснеть от стыда и извиняться за свои моменты слабости. Впрочем, я таких надежных подруг на пальцах одной руки могу посчитать. Даже моя бывшая девушка Иска недостойна такого доверия, как они, но ей простительно, она же девушка, а не друг. Мы должны были дополнять друг друга, прикрывая наши слабости сильными сторонами половинки. И так оно и было, но Иска, видимо, решила, что обременяет меня, и решила разбираться со своим северным племенем на пару с братом. Я же там был лишним и, очевидно, только тратил бы силы и время, потакая эгоистичному желанию Иски полностью мной обладать. Это тот самый случай, когда говорят: если любишь, то отпусти. Иска любит меня безумно, как, впрочем, и я ее. Но, очевидно, сейчас не то время, когда мы можем быть эгоистичными, и нам предстоит еще расти несколько лет, прежде чем мы сможем посвятить себя друг другу без остатка. Но все же она несовершенна в плане доверия, ибо будет готова скорее пожертвовать своей жизнью, чтобы мне помочь, нежели поверить в то, что я справлюсь со всем даже без нее. Любовь слепа. Что касается моих подруг, то они без какого-либо колебания бросят на меня любые проблемы или врага, как только я скажу, что справлюсь с ними. У них тоже есть изъяны, как, например, Кора слишком неопытна, Асами слишком избалована, Лин гордая и будет терпеть в ущерб своему здоровью, Киоши слишком зависима. Она просто опустит руки и будет жить по инерции, если ей нет для кого жить. Азула самый сложный случай, ведь она не верит никому, кроме самой себя и своей способности оценивать людей. Впрочем, она также имеет решимость открыть свою душу, наплевав на свое на недоверие, с готовностью принять предательский удар, и она открыла ее мне и Киоши. Она ждет предательства от нас, она физически не способна нам доверять, но она готова умереть от нашей руки в любой момент, и она радуется каждому дню, который не оправдывает ее ожидания, и благодарна нам с Киоши за нашу лояльность каждый раз, когда просыпается рядом с нами живой. Ей очень тяжело принимать других людей в ближний круг, но она верит мне, и если я верю Лин, Кори и Асами, она тоже не сомневается в моей вере в них, но чтобы она открыла им душу, этого мало. Впрочем, потахаться с красивыми девушками она также не против, ее ученицы не дадут соврать. Когда Асами подключилась к их беседе, она очень быстро была усажена на колени к властной Азуле, которая явно очень хотела пошалить с невероятно красивой партнершей по бизнесу. Чтобы кто ни говорил, но девочки нации огня вроде Азулы и Асами являлись эталоном женской красоты в современном обществе. Конечно, экзотика вроде Коры или Иски тоже ходовой товар, но не буду этого скрывать, смуглая кожа — это стереотипный признак деревенщины, которая сутками пашет на полях, а бледная кожа — это очевидный атрибут ухоженной воспитанной леди, которая даже на улицу выходит с зонтиком, чтобы не обжечь свою прекрасную ухоженную кожу. Хотя очевидно, это все бред, и кожа смуглой Иски, наверное, лучше, чем даже у Асами, она же маг воды. а наша миллиардерша тренируется, боксирует и вообще мастер боевых искусств, так что ее ручки привычны к труду больше, чем у принцессы северного племени, или уже королевы, неважно. Важно, что Азула и Киоши как куклы Барби, и они очевидно ждут не дождутся, когда они с друг другом поиграют. Впрочем, возможность выпадет не скоро, ибо нас закинуло наше странствие в Басингсе. Сразу понятно, какая это помойка, как только дирижабль пересекает первую внешнюю стену города. Фу-у-у. Дакара, это запах политики и интриг. Поспешила Азула прокомментировать. Как по мне, пахнет дерьмом и тухлятиной. А я о том же. Политика и интриги. Будь готова к тому, что тебя любой, кому ты поверишь, тебя поймает и откажется за это платить по счетам, выставив тебя в этом виноватой. Нам же нужно только забрать магов воздуха. Какая ты наивная. Жду не дождусь момента, когда тебе преподадут суровый урок реальной жизни. Злая ты, я же любя. Любой родитель должен позаботиться, чтобы его птенец набил шишек перед тем, как тол выпорхнет из гнезда. Но ты не бойся, я тебя спасу, сказала Азула, целуя Кору в шейку, отчего та покраснела и начала бегать глазками в поисках спасения. Но никто ее не спасет. Асами утащила покорную Киоши в кладовку, а я все так же делал вид, что мне очень интересны трущобы. Макажи подошел и сказал: «Наш отец родился тут, и у нас тут наверняка два десятка кузин и дядь с тетями». «Что? Не думаю. Я чую их кровь, Мака. В половину или даже меньше, чем твою, но она схожа. Будем искать их, не вижу повода. Они живут своей жизнью и, наверное, откажутся переехать с этой помойки в республику. Да и республика сейчас не в форме из-за духовных лиан. Сложно представить безопасное место, которое их устроит больше, чем эта помойка, в которой они выросли и родились. Но все же мы обязаны дать им знать, что с нами все в порядке. И отец с матерью. Ладно, заглянем как-то». Тем временем мы преодолели еще одну стену, и видок тут поприличнее. Впрочем, все также ни разу не республиканский город. Все дома будто за 70 лет с момента посещения города аватаром ни разу не меняли дизайны строителей. Очень традиционно, как и одежды местных жителей. Уже за третьей стеной открылся вид на дворец и сады. Нам помогли причалить Дайли и сопроводили к императрице. Она была настоящей сукой и сразу бросила Кори претензию о том, что аватар помог Зука оторвать кусок ее земель и основал там республику. Сразу понятно, что она в рот аватара ебала, а когда Тензин упомянул магов воздуха, начала нагло врать. Я как маг земли естественно использую сенсорику и верю ей больше, чем глазам, но даже без нее видно, как бегают глазки этой наглой суки в поисках случайных отговорок. Я, недолго думая, сделал шаг вперед и топнул по земле. Все посмотрели на меня, а Дайли приготовили перчатки. На вопросительный взгляд Коры Тензина я сказал: «Маги воздуха заперты под землей под храмом царицы земли. Она их поработила». Мне польстило то, что никто не засомневался в моих словах, и Тензин с Корой в ярости посмотрели на царицу земли. «Лжец! Кто ты такой? Неважно, ты заплатишь за свою клевету. Дайли!» Как только эти мудаки подняли руки, топнула уже Киоши, и их перчатки резко потянули стражников в пол, прежде чем земля проглотила этих Дайли по локти и колени, не оставив им и шанса двигать конечностями, не то чтобы магию использовать. Мне считать это как объявление мне войны? Ко всеобщему удивлению, этот вопрос задал именно я, и царица в удивлении распахнула глаза. «Я тебя знаю. Ты тот актеришка, что притворялся чином завоевателем, а ты та девка, что притворялась Киоши. Не думайте, что можете запугать меня своими фокусами. В моей армии полно магов, что могут уничтожить всех вас, как только я отдам им приказ. Лучше сдавайтесь по-хорошему, и я подумаю о том, чтобы запереть вас в тюрьму вместо того, чтобы казнить. Забираем магов воздуха и уходим, нам не о чем разговаривать с этой невменяемой сучкой. Блин, выбирай слова», — прошипел Тензин. Я же посмотрел на него как на дебила и ударил по самому больному месту этого идиота. Общеизвестный факт, что она пользуется услугами браконьеров для отлова летающих бизонов. А потом она и аристократия Басингсе вкушают стейки из редчайшего мяса этих редчайших животных. Вот, блядь, взгляд человека, который готов убивать. Тензин с раздувающимися ноздрями, выступившими на лысине венами и скрипящими в яростном оскале зубами так зыркнул на королеву, что она, наверное, обоссалась слегка. Это правда? Ложь. Не хочу слышать жалкие оправдания. Факты говорят сами за себя, вы враг всех магов воздуха. Ну нихуя мужика прорвало. Как бы сердечко не прихватило. Кора и Мака утаскивали этого буйного подмышки, отвлекая его необходимостью спасать порабощенных магов воздуха. Я же посмотрел последний раз на эту суку. Ну, наверное, я не буду мешать Захиру сделать это грязное дело. Только вот вопрос в том, как его не убить. Он же так нагло напрашивался на сталагмит в задницу в истории о Коре. Придется постараться играть дурачка как можно убедительнее, чтобы и мои не заподозрили, и захеровцы не обосрались до седых волос. А где Кай? Проснулась Джинера. Вот уж действительно все о нем забыли. Кара посмотрела на меня и Мака, и я вздохнул. Я с Мака разберусь с этим мелким. Киоши будет достаточно, чтобы вытащить всех, а Азулы, чтобы отбиться от магов земли в воздухе. Азула ухмыльнулась, а на ее руках пробежали искры молний. Не убивать и не калечить. Просто сбивай камни. Она недовольно закатила глаза. Ага, будто это ей сейчас подтирать жопу мерзкому воришке-идиоту. Некоторые могут сказать, что он проверяет терпение и границы дозволенного, оценивая, стоит ли доверять Тензину и нам вообще. Но я-то знаю, что в голове у беспризорника вора его возраста. У меня был наглядный пример в лице Мака. Сам же Мака ненавидел этого пиздюка, наверное, побольше меня, потому что видел в нем буквальное отражение самого себя. Как бы он ни хотел доказать себе, что он теперь коп и совсем другое, факт его работы на темного шина и триаду тройная угроза не изменится. Моя сенсорик все эти годы не стояла на месте, и в итоге после того, как Киоши научила меня особому способу манипуляции жизненной энергией, я и вовсе обострил свои чувства до предела. Один раз топнул по кладке дороги, и целый километр земли до меня теперь как на ладони. Несколько десятков тысяч жителей в другое время для меня были бы просто размытыми движущимися пятнами, но сейчас я моментально просканировал их рост, вес, отсеял все несовпадающие с параметрами мелкого вора фигуры. Дальше более тонкий анализ. Еще один шаг, и концентрированные волны магии Земли направили мне информацию о двух десятках совпадений, и их я уже видел как на рентгене. Он там, кошмар. Бессильно вздохнул Мака, мысленно опуская руки. Очевидно, что он уже безнадежно отстал от меня в магии еще тогда, когда я открыл свои 7 чакр. Конечно, я тогда уже владел магией лавы, Матала, и изобрел магию шока и костей, но разница была не столь существенна. Сейчас же я владел магией огня, ничуть не уступающей магии Азула, и даже синее пламя было характерным для сильнейших магов огня, а магия молнии и магия лавы закрывали почти все подвиды огненной стихии. С водой еще круче, ведь я был магом крови, причем магия эта была улучшена мной и совсем не похожа на магию Катары, которой нужна луна, или магию Тарлока, который и сам переучился под мой вид магии крови, ибо он не причиняет дичайшую боль от перетягивания жидкости в теле жертвы. Как только я увидел этого засранца, то применил на нем как раз магию крови, остановив его на месте и заставив бешено вращать глазами, неспособным даже бровью дернуть. Попался, сука. Блин. Ой, не начинай. Пошли лучше в гости к нашим родственничкам, посмотрим на бабулю. Ты их тоже нашел? Отпусти Кая. Он больше не собирается убегать. Куда он убежит от магии крови? Не применяй запретную магию для ловли детей. В следующий раз применю магию костей и сделаю его ноги достаточно короткими, чтобы у него яйца по земле волочились. Тогда-то он точно далеко не убежит, мухахаха. Сказал я, направляясь в сторону третьего кольца. Он же шутит, правда? Да, конечно, он шутит. Наверное. Стоит ли упоминать, что пиздюк стал просто шилковым? 26. Чего я ожидал от родственников? Хотя бы 3 классов образования для начала, но некоторые умудрились торговать за прилавком с гнилыми, покрытыми плесенью фруктами без лишней нагрузки в виде знания элементарной арифметики. Впрочем, и торговали они просто фруктами, которые собрали со свалки среднего кольца. Нет, они реально просто каждый день шли и всей семьей выбирали чуть более чем наполовину не сгнившие фрукты с тех, которые в среднем кольце выбрасывают на помойку, то есть в третье кольцо через тоннели в земляных стенах. И такие же работяги и бизнесмены, как мои родственнички, быстро растаскивали это добро на продажу или на корм свиноовцам и свинокурам. Да местная фауна не перестает шокировать даже такого гурмана, как я. Впрочем, несмотря на проблемы с питанием, бабулька еще 70 лет назад застала штурм Басингсе, будучи 17-летней девкой. Вот уж в кого мы с Мака здоровьем пошли, так это, наверное, в нее. До сих пор старушка не жалуется ни на кости, ни на слабость в мышцах, сдавила нас обнимашками с Мака так, что я думал, глаза полопаются. Впрочем, она даже не маг земли. Вот маги земли реально твари, что кулаками камни разбивают в щебень без какой-либо магии. Была бы бабуля магом земли, то, наверное, 2 пальцами, как котят, нас бы за шкирку подняла и тухлятиной этой накормила. А так получилось, слава богу, отбиться от угощений. Впрочем, мелкий воришка вполне с довольной рожей жрал на халяву и нос не воротил. Да и фрукты пусть и были с черными пятнами, но вполне съедобные, просто помятые и переспевшие. Хотя на некоторых реально была плесень, и это точно нездоровая хуйня. После непродолжительного разговора и предложения профинансировать их лучшую жизнь мы с Мака были посланы нахуй. Бабка оказалась упертая, а дядьки с титьками дохуя гордыми, чтобы получать помощь от племяшек-сироток. О кузенах и вовсе не стоит упоминать, они только кулак в морду понимают и постоянно на него напрашиваются. В общем, типичные маги земли тупые и упертые, как ослы. Одни кузины радовали тем, что их было легко забросать банкнотами царства земли под предлогом запоздавших подарков на день рождения. Учитывая те планы, что у меня были на красный лотос, скоро эти бумажки превратятся в туалетную бумагу, а я наменял их с запасом, чтобы баловать Кару и Джинару. А сами Азула и Киоши сами кого захотят разбалуют. Для меня же лично эти деньги уже бесполезны. И как ожидалось, именно в этот момент весь этот город-муравейник знатно тряхнуло. Пока все вокруг были в похуистическом недоумении. Ну подумаешь, магию земли кто-то пользует, непонятно только по какому поводу. Макажи сразу посмотрел на меня как на справочник, и впрочем ожидаемо я был в курсе дела, ибо сенсорикой смотрел за Киоши, которая, кстати, по настоянию Азулы не стала пускать под землю никого из нашей группы. Что очень правильно. Что еще за маразм лезть под землю в гнезде магов земли? Так что, недолго думая, Киоши вывернула все содержимое подполья храма царицы земли наизнанку. И все маги земли как раз вывернулись аккуратно под дирижабль, которым рулила Асами. «Нам пора, бывайте», — схватил Мака и вора магии костей, которая намного приятнее, чем магия крови, удерживает тушки на весу, и взлетел в воздух Аки Супермен под охренивающий рев кузенов и восторженные писки кузин. Пообщались весьма безрезультатно, но если все пойдет по моим прогнозам, второй раз они будут сговорчивее, точнее не придется с ними разговаривать вообще. Это мага с ними может играть в сочувствующего, понимающего парня, я же маг земли и понимаю, как работает мозг наших родственничков. Их уговаривать только свою слабость проявлять. Покажи силу, и они тут же с восторженным писком побегут за тобой прямо в ад. А что касается женской половины, ну придется серьезно опасаться инцеста, ибо есть риск того, что схватит, утащит в укромный уголок и выебут. Киоши так с Азулой поступает после того, как она в очередной раз ее доминирует в магии или в личной жизни, и огненная девочка не то чтобы отбивается. Водные же девочки не любят демонстрировать свои настоящие чувства, впрочем, если растают, то более ласковые и заботливые девушки сложно найти. Воздушные. Ну, у них ветер в голове, и они больше летают в розовых облаках. Вот такие вот нюансы психологии народов, и коробит меня, когда проецирую их на Кару, ибо у нее просто каша в голове. Аватар же. Через секунд 30 неспешного полета мне пришлось уронить несколько булыжников, которые в нас бросали маги земли, и перехватить пару летящих в дирижабль. Впрочем, с этим и Азула неплохо справляется на пару с Киоши. Азула вообще как генератор Теслы молниями бьет по 5 раз в секунду, расхуяривая подлетающие крупные глыбы от Джинера. Уже этот щебень сдувает обратно, такая скорость реакции — результат освоения Азулой биоэлектричества, и теперь она может прилично снижать сопротивление нервов и скорость своей реакции, как, впрочем, и контролировать каждую мышцу своего тела осознанно. Вроде и не сильно крутая магия, но когда при ранении у нее не вытекает и капли крови из рана, мышцы сами начинают зашиваться и регенерировать под действием целебного синего пламени, то это выглядит весьма инфернальненько. И да, мы наши этих самых огненных целительниц и жрецов огня, что разводит воздушных бизонов. Получилось уговорить их обучать меня и Азулу целебной магии, хотя взятки они берут просто сумасшедшие. Получается, лечится раза в два хуже, чем магией воды, но и в раза два лучше, чем моей магией костей, которая только кровь останавливает и кости восстанавливает. И так как Азуле то и не из чего выбирать, она стала в ней мастером-целителем. Теперь может гореть и лечиться на ходу. Когда мы приземлились на дирижабль, у нее как раз горело плечо. «Что произошло?» — спросил я, пока охреневающий вор с полными восторгоглазами смотрел за высокомерной девочкой огня, которая прямо на глазах сращивала дырку в своей плоти. «Да, или выломал кость перчаткой?» Кость срастила Киоши, осталось совсем ничего. Я, не продолжая темы, сконденсировал с воздуха воду, отчего у всех моментально пересохло в горле, и принялся лечить ее светящейся водой. В основном всю работу уже выполнила Азула. Те ткани, нервы и сухожилия, что были порваны вылезшей с плеча острой костью, она уже успела грамотно схить биоэлектричеством и схватить их с друг другом целебной магией огня. Моя же магия воды сгладила все так, что теперь у нее нет и следа от шрамов, и не нужна реабилитация мышц. Довольно понапрягав мышцы, Азула схватила меня за воротницы и страстно поцеловала. Следом за ней прибежала целовать и меня, и Азулу Киоши. И чисто из вредности прибежала Кара, но эту я уже отпихнул от себя. Эй, никаких поцелуев. Но как же они? Да и еще вчера. Я не в настроении. А они благодарность так проявили. За лечение. У меня тоже вот синяк. Полечил я ей синяк и, закатив глаза, чмокнул в щеку. Довольна она была, что аж из штанов чуть не выскочила. Ко мне несмелыми шажками подошла красная, как рак Джиннера. У меня. Просто чмокнул ее в лоб, и она, подскочив в воздухе, завертевшись юлой, после чего попрыгала косами и карри. Вообще мага воздуха сложно ударить, и очевидно, что Джиннера была невредима, но в последнее время сложно воспринимать ее как просто знакомую и дочку Тензина. Для меня она уже вполне себе личность, которую я считаю другом. К счастью, пока без сексуального интереса. Не хватало еще раз смотреть в этой малолетке что-то возбуждающее. Вообще сложно жить с рабочим агрегатом в штанах. Но это цена, которую приходится платить за полноценную жизнь на двух ногах. Сложности, впрочем, ни разу не тривиальные. Как сейчас помню, сколько намучился подростком. Не спустил пар хотя бы раз в день, и все уже представляешь себе, как растишь трех детишек с средней симпатичности продавщицей фруктов. Конечно, имея опыт прошлой жизни, без любого намека на сексуальное возбуждение из-за паралича нижней половины тела было проще абстрагироваться от этого, но... Проблема в том, что также не было опыта и понимания процесса, потому пубертат прошел для меня фактически в первый раз, и по полной программе коробя уже мое сформировавшееся сознание, а не формируя мое детское в подростковое. Хотя тут стало проще, когда Лин взяла это дело под личный контроль, а потом еще появились Киоши и Азула. И все они были взрослыми самостоятельными личностями, и именно они привили мне понятие о сексуальности. Джиннера с ее подросткой личностью намертво убивала любой романтический интерес. Впрочем, и с взрослыми девушками есть проблемы, и именно поэтому меня так сильно привлекает Эска. Она взрослая сильная личность с весьма привлекательным для меня характером, напоминающим Элину и Азулу, но в то же время очень заботливая в личной жизни, как Киоши, впрочем, не намека на покорность этой самой Киоши, что тоже своего рода плюс. И вот тут стоит упомянуть Суинби, Фонг, Каю, Куверу и прочих якобы сексуальных и привлекательных женщин. Их тела могут быть безупречны, и возможно, они меня возбуждают, но характер. Их сложно даже друзьями назвать, только потому, что мне не подходит их характер. Просто хорошие знакомые и деловые партнеры. То же самое с характером Джиннеры. Он не позволяет воспринимать ее чем-то большим, чем другом. Стоит упомянуть, что друзей мужского пола у меня вообще нет, ибо никто теплых чувств вообще не вызывает. Даже Мака вызывает только чувство ответственности и собственничества. Он мой брат. И если его кто-то сломает, я, блядь, сам того сломаю так, что мать не узнает. Вот примерно в таком ключе он и воспринимается. Впрочем, мужская дружба, она вроде именно такая и есть, и большего ей и не нужно. К чему я это? А к тому, что родственники в Басингсе пробуждают только слабые интересы и легкое чувство собственности. Ничего больше. Просто люди, которым лучше не дать умереть, потому как будет неприятно, когда их у меня не станет. В основном неприятно, потому как Мака в тряпу превратится. Как-то бесчеловечно с моей стороны, но я уже давно смирился, что после открытия семи чакр я и не человек вовсе. Просто пересобранный по древним лекалам сверхчеловек, который полностью устраивает местную духовную хуету, потому она и держит все это в особо стабильном и эффективном состоянии с минимальным риском что-то сломать и потечь кукухой. Сильно режет эмоциональные пики, однако и обычные ежедневные эмоции сильно ярче становятся. Вот оно, счастье и покой, казалось бы. Но иногда хочется сойти с ума, учудить хуйню и взорваться в истерике и ярости. Однако, не дано. Нас теперь точно в розыск объявят на территории царства земли. Проворчала Кара, которой теперь еще одно место стало совсем негостеприимным. Обняв ее со спины, я прислонился щекой к ее щеке. Ну, не все царства земли так плохо. Половина городов подчиняется ей только на бумаге. Только в Басингсе она может чудить, что вздумается. За стенами уже среднего круга во внешнем круге от некоторых проблем ее не спасет даже Дайли. А за пределами стен недовольные крестьяне ее просто на куски разорвут. Максимум она назначит денежную награду, но не плевать ли семь, я сам могу за ее голову назначить награду, но делать этого не буду. Почему? Неужели понравилось? Ей, конечно, почти 40, но фигурка ничего так. Ах да. Кара вполне себе тот самый друг, с которым можно обсудить красивые фигурки девушек. Нет дела ни в ее хорошо откормленной изнеженной заднице. Просто зачем мне платить, если с таким характером ее скоро свои собственные слуги придушат? Ахахаха. Так тебе как раз такие характеры нравятся, Лин, Азула, Эска, и ты. Ах ты, я тебе нравлюсь. Я закатил глаза и потащил ее в каюту. Все то, что я говорил о недотрахе, очевидно касается и Кары, и любой другой девушки, так что нужно ей регулярно прочищать мозги, чтобы все темы разговора не соскальзывали в одно и то же направление. В конуре было тесно, и вообще каюты не сверкали сильной роскошью, но кровать-полторашка вместо двух шконок в два этажа на полметра ширины превращали каюты уже в одиночные лакшери апартаменты, а метровой глубины кабинка с душе, где течет горячая вода, были вообще дикой роскошью и суперэлитно для дирижабля, в котором каждый квадратный метр свободного пространства практически золотой по себестоимости. Однако Кар растащила с себя штаны, а затем и майку, после чего нижнее белье полетело в неопределенном направлении. Я просто перестал думать о чем-либо еще, кроме ее шоколадной попки и мускулистых ляжечках, побежав следом за ней в этот самый горячий душ, чтобы в итоге сделать его еще горячее, и засадив свой мясной кол в киску Кары, заставив ее встать на носочки, схватившись за металлические поручни душевой кабинки. Их, кстати, везде предостаточно, ибо на поворотах дирижабля не щадит никого, и только и делать, что висеть на этих поручнях, пока не вернется нормальная гравитация. Вот и сейчас дирижабль резко начал набирать высоту, отчего Кара не смогла стоять на носочках и еще глубже насадилась на мой член, отчего головка вошла в матку с приличным запасом, а пяточки Коры прикоснулись к полу душевой кабины. Я не упустил возможности и начал резво двигаться в киске моей шоколадки, и ноги Кары еще больше подкосились, и она теперь висела фактически на моем члене и своих слабеющих от удовольствия руках. Она резко сжалась мышцами кисками и начала судорожно доить мой член, от чего уже у меня начали подкашиваться ноги, и я начал обильно кончать в плотно севшую на член подругу. Боже, я хочу, чтобы моя жизнь была такой всегда. Секс без обязательств и бои с магами каждый день. Секс, очевидно, лично со мной. Ну, а сами тоже не забывай. И, ты мне обещал свидание с Киошей и Азулой. Вчетвером. Эх, ты теперь официально мой второй лучший друг. Ей, я первая. Нет, первая всегда будет Лин. Хм, она слишком вредная. Со мной она совсем другая. Просто дай ей лучше узнать себя. Хотя, нет, ты с ней не подружишься, ее бесит вредные хулиганки чуть ли не до пены со рта. Так что придется смириться, что она просто не против тройничков и групповушек с твоей прекрасной шоколадной задницей. Задница, задница. Тебя как заело. Неужели я так неотразима именно сзади? Ох, твой пресс и спинка тоже неотразимы, а сисечки очень упругие. А бицепсы? Тебе они тоже нравятся. Конечно. Но ведь когда я тебя насаживаю на свой член, мне лучше всего видно твою жопку, так что уж прости, но это моя любимая часть твоего филе. За нее просто невероятно удобно держаться, пока я тебя натягиваю как животное. Кара, прикусив губку, начала двигать своей попкой, насаживаясь на член. Она очень нарциссична и любит чужое внимание. В то же время мышцы всегда были ее больной темой, ибо они ни разу не идеал женской красоты, но ей повезло с тем, что в моем кругу общения очень много ценителей как раз ее нестандартной экзотичной красоты амазонки. Тем временем на следующей же остановке для ночлега в гостинице нас каким-то образом нашла Лин и сообщила, что сбежали 4 особо опасных и безбашенных ебыря террориста. Это высокая, очень мускулистая, а ростом ммм. Блин, она тебе нравится? Спросила Кара, передавая мне фото закованной в цепи девушки в майке и штанах. Неплохая. На полголовы ниже моей Киоши, если я не ошибаюсь. Тем временем Кора хихикнула и передала мне еще одну фотку. Смотри, еще одна сумасшедшая девочка из северного племени воды. У тебя уже встал? Вот сука. Но она меня реально хорошо знает. Как и мои фетиши. 27. Шутки в сторону, Лин сильно не нравилось то, как несерьезно мы отнеслись к угрозе банды Захира. Однако и она, и мы понимали, что пока у нас в команде Азула, Киоши, Лин, Тензин и я, то Кара в нашем окружении в абсолютной безопасности. Одно то, что мы натворили в Басингсе, можно считать настоящей маленькой войной против целого царства Земли, и им фактически пришлось утереться и сказать спасибо, что мы не упокоили ни одного Дайли. Плакаты розыска нельзя считать за серьезную проблему, и они, очевидно, для того, чтобы осложнить нам повторную вылазку в Басингсе и следить за нашими передвижениями по царству Земли. Реально же нас поймать возможно, наверное, только поодиночке, и то с большими потерями. Вряд ли кто-то адекватный за это возьмется. Тем временем мы получили сообщение о еще одном маге воздуха в Зафу. У Лин от этого аж зубы заскрипели, но я взял ее за руку, и она сразу расслабилась. Она уже не обиженная великовозрастная дура, а мать и моя любимая подруга. Ей нечего и некому доказывать свою правоту, потому что в ее жизни есть более важные вещи, чем старые обиды. Она посмотрела на меня и, вздохнув, сказала: «Суинь, у нас сложные отношения. Наверное, как у меня с Мака, только у тебя вроде бы есть мать. Вот тут то и оно. Вроде бы. По факту она потратила полжизни на работу в полиции и потом бросила все на меня после одного инцидента. Я погладил ее шрамы на щеке, и она тяжело задышала от переполняющей ее обиды. «Пошли ко мне в комнату. Пошли. Потрахаемся». В комнате она разделась и уже привычно пошла в душ, я следом за ней и начал натирать ее перевитое жгутами мышц стройное тело. Несмотря на то, что в последний год ее волосы резко посерели от навалившего огромной кучи дерьма, она еще была вполне здоровой 40-летней женщиной, а мои улучшения ее костей и плоти помогли ей сохранить ловкость кошки и силу тигрицы. Я взялся за ее бедра и вставил в нее член. Как привык уже с корой, в то же время как я вогнал в нее свою мясную биту, я пустил по каналам ки свою энергию и начал прочищать каналы килин. Сука. Она вскрикнула от неожиданной стимуляции и повисла на поручнях, на которых еще вчера стонала, получая оргазмы. Кора привыкла к мощным стимуляциям и из-за своей нечеловеческой выносливости предпочитала как раз очень интенсивные ощущения, чтобы вымотаться и уснуть пораньше, и все ровно трахались мы обычно час-полтора. Лин же было в новинку чувство того, что мой член пронзает ее тело насквозь прямым каналом, направляя удовольствие прямо в мозг. Несмотря на свои не совсем приличные ругательства, слезать с члена она не спешила и даже покачивала задницей. На стене висело маленькое запотевшее зеркальце, и в него Лин могла рассмотреть мое довольное лицо. В то же время я видел экстаз на ее обычно безразличном лице. Трахались мы так где-то полтора часа, а потом начали просто мыться. В конце Лин просто обняла меня и стояла под горячей водой, пытаясь отдышаться. Что это сейчас было? Я чувствовала твое тело, то есть магию в твоем теле и твои чувства. Я тебе так нравлюсь, конечно. Ты для меня вся моя жизнь. С самого детства помимо магии у меня ничего не было, даже Мака просто мелькал на фоне. Потом осталась только ты и магия металла. Ты и есть моя магия металла. Каждое движение пропитано тобой. Значит, мы все же не смогли остаться друзьями. Почему же? Мы просто дополнили нашу дружбу всем лучшим, что могла предложить семейная жизнь, и оставили в стороне все худшие. Мы балансировали между дружбой и семьей, и в итоге ты стала ни тем и ни другим, моим лучшим другом. Ага, и грелкой в постель. Это не самая лучшая часть нашей дружбы. Неужели? Лучшая часть — это Тов. Она закатила глаза, улыбаясь. Поверить не могу, что позволила ее назвать именем матери. Ты же любишь их обоих. Оттого еще обиднее, что мама ушла из полиции из-за того, что прикрыла преступление Суинь. Я просто обнял дрожащую женщину, а она вцепилась мне в спину, сжимая в медвежьих объятиях. Суинь — это не ее семья. Так же, как наша Тов не ее бабушка. Мда. Кто же знал, что она родится магом огня? Мамины гены взяли верх, зато все четыре остальные маги земли. Остальные. Поверить не могу, что считаю их нашими, а не везучий засранец. Напомни, за что я тебя вообще терплю. Я никогда не вру. Ага, только не договариваешь. Но ты прав. Это подкупило меня, как и твоя трудолюбивость и помешанность на магии. Ты ведь такая же. Хм. Лин отлипла от меня и принялась вытираться, прежде чем начать остервенело тереть зеркало. Блин, посмотри на меня. Хм. Ох, бля. Что значит ох, бля? Что ты в меня закачал такого? Спросила Лин с полностью черными волосами. Раньше они были мокрыми, но она их только что высушила полотенцем, и теперь стало заметно, что ее кожа, которая ранее была красной от горячей воды, тоже слегка более румяная. Я прищурился, оценивая ее тело взглядом знатока. Лет 20 скинула. Идиот. Как я в таком виде людям покажусь? Ну, покажешься, и что? Ты и так уже была немного улучшена, теперь лицо стало чуть более мясистым и волосы поменяли цвет. Лин кинулась к зеркалу и начала мять щеки, недовольно хмурясь, а потом заметила, что у нее нет ни одной глубокой морщины на лице, которые ранее были заметны, особенно на лбу, ибо она любит осуждающе чводить брови. Позорище. Не позорище, а подарок Киоши. Той самой, ага, той самой, что прожила 230 лет и померла молодой, упав на свой ножик. Ужас, сказала она, начав насматривать лицо, пытаясь пошире улыбаться и корчить рожицы, тщетно пытаясь найти морщины. Я не хотела тебя знакомить с мамой, но, ты что мне предлагаешь, женщина? Тебе же плевать на возраст, ты ее обожаешь. Еще бабкоебом стать до полной картины. Я тебе дам бабкоеба. Посмотри, как быстро все встало, как было. И это всего один раз. Хм. Завяжем тебе глаза. 2 часа, Лин. Твоя мама точно переживет? Ты не дашь ей умереть верхом на тебе. Нихуя себе уверенность. Меня обкатывать верхом собрались. Впрочем, вряд ли Тов настолько поехавшая. А в Лин сейчас говорит страх потерять мать. Перебесится, короче. А вообще, я и правда немного поехавший, если я это еще и обсуждаю. Нормальные люди должны блевануть от одной мысли о подобном. Впрочем, я же могу все поправить и через массаж, нужно просто совместить ужа с ежом. Магия костей должна нормально лечь под эту двойную культивацию вечной молодости. Тем временем мы добрались к Зафу. Ну, моя статуя тоф на месте, и даже заборчиком обнесли и ступеньки с перилами к подножью статуи присобачили. Все раззинув рты пялились на это, пока ко мне не подбежала Джинара и спросила: «Как ты это сделал? Тебе тогда сколько было, 15 лет?» «Ага, где-то так, магией лавы слепил. Вау». Буми с Тензином и остальные только вспомнили или скорее осознали, что я сраный миллиардер и вообще художник, который неплохие бабки колотит. До этого, очевидно, я для них был подсосом коры номер 2, который что-то там в пробендинг занимался и типа выиграл чемпионат. Вор же вообще охренел, как Джиннера на него вылили всю мою биографию, включая и пятерых моих детей от миллиардерш, которые, кстати, тоже летят с нами, и мою женитьбу и развод с принцессой северного племени, а также карьеру звезды фильмов ужасов и супергеройской хрени. Я по команде Варика летал, пускал молнии из пальцев и играл капитана Южного полюса и боролся с огромными ледяными и лавовыми кайдзю с тентаклями и паучьими лапками. Это был тот самый кусок дерьма за $1, который мы на коленке сняли за день из пары дублей на сцену. Но несмотря на отвратное качество, людям зашла история про Ноктака, а то, что я все декорации прямо на месте лепил из камня и земли, сильно упростило процесс, уменьшило бюджет и сократило время. Также я сильно влез в сценарий и притянул все за уши именно к хтоническим монстрам против супергероя. Снимать говно о пропаганде превосходства южан над покойным отцом моей принцессы я не собираюсь. Северной принцессы. Важно уточнять, ибо Лин, моя принцесса Бифонгов, а они весь Галинь в свое время держали с окрестными землями от Чина вплоть до Машу. Азула моя огненная принцесса, Кара южная принцесса, Асами тоже своего рода принцесса, которая стремится стать королевой бизнес-империи. Блять, у меня как-то так выходит, что все мои подруги-любовницы так или иначе принцессы. Пока причаливали, успел рассмотреть, как с прищуром смотрит на Линь ее сестренка, у которой тоже, кстати, волосы посидели с последней нашей встречи. «Хорошо выглядишь, Лин. Посоветуешь краску для волос?» «Хм». Я подошел и приобнял Лин, от чего-то неожиданно покраснела. Раньше она не показывала таких реакций. Наверное, и что-то с гормонами произошло, от чего теперь она более эмоциональна. Посмотрев на Суинь Лин так же, как я, положила руку уже мне на талию и сказала: «Думаю, нам стоит забыть старые обиды, тем более уже не из-за чего обижаться». Лин повернула щеку, и на месте прошлого шрама остались только светлые полоски, в то время как кожа была так же совершенна, как и на другой щеке. «Это потрясающе». Лин прижала меня к себе и посмотрела на меня с гордостью и самодовольством. Суинь же что-то поняла и прищурилась на меня, обещая допрос третьей степени с особо интересными пытками. Тем временем подбежала Азула под ручку с Киоши и, как-то не особо парясь, положила руку на плечо Лины, взяв ее за подбородок, начала рассматривать. «Мне нравится, ты просто прелесть». И она поцеловала Лин с глубоким проникновением своего язычка, на что резко покрасневшая Лин неуверенно ответила, косясь на реакцию уронившей челюсть Лин. Азула же, отпустив Лин, подошла к Суинь и спросила: «Это же тетя нашей Тоф? Рада познакомиться». И она засосала Суинь ничуть не менее дико, чем Лин, и Суинь, к всеобщему удивлению, схватила Азулу за голову и начала бороться язычком в ответ. После минуты сражения они, тяжело дыша, разорвали поцелуи и смотрели друг на друга полузатуманенными глазами, пока между их губами висела ниточка слюны. Она оборвалась, и Суинь очнулась. «А духи? Так значит, вот она какая, легендарная Азула из Азуки Окарп. Всегда хотела пообщаться лично, и пока я приятно удивлена. Раньше не было возможности, воспитывала Тоф с остальными девочками, занималась агрессивной скупкой предприятий конкурентов. Да Варик мне рассказал о ваших подвигах. Половина всего это заслуга моего друга и отца наших детей, Балина. Можно поподробней? Вы же не женаты?» Азула улыбнулась и протянула руку в сторону Киоши, и так краснея подошла и, попав в цепкие лапки Азулы, была поцелована. «Она моя жена. С Линой Балином мы просто очень хорошие давние друзья. Кроме того, Балин и Лин учили нас магии. Балин просто согласился подарить нам детей, когда мы решили, что будем с Киоши жить вместе. А Лин понравилось наше предложение поучаствовать в повторном зачатии и дать нам на воспитание свою дочь. Так что мы не чужие люди. Ох, это моя милая племянница Апал. Балин говорил, что твои глазки — это нечто, но и ты остальная просто как цветочек. Не смей ее целовать». Лин, поругав, оттянула за воротник слишком увлекшуюся общением с красивыми девушками извращенку, за что была наказана еще одним поцелуем ловко извернувшейся Азулы. «Не ревнуй, ты мне нравишься, так же, как и моя Киоши, учитель. Похоже, Азула просто в восторге от краснеющего личика омолодившейся Лин. И это напомнило Суинь, что она собиралась меня пытать. Тем временем меня снова спасла еще одна моя верная подруга Кара. Ее игнорировать было сложно, и Суинь по такому поводу отложила мою казнь на чуть-чуть. Тем временем Апал просто намертво прилипла к Лин, которая делала попытки защитить племяшку от Азулы. Тем временем мне досталось много внимания Хью. Того самого скульптора, который, кстати, начал совмещать свой металлолом с реализмом, и получалось очень оригинально. Интересный сплав органики и математики. Эти работы вдохновлены вашими ранними работами. Мне довелось съездить насладиться архитектурой замка Дракулы и Дашку видеть ваш макет поля боя с 1000 солдат, которые так и замерли навечно падшими от руки сошедшего с ума проклятого мага. А скульптура человека-волка стала жемчужиной моей коллекции сувениров с Южного полюса. У меня, кстати, есть оригиналы пленок этого фильма и маленькая мастерская по производству пленку с десятком камер от твоей компании. Жаль, я не разбираюсь в этом деле и не хватает смелости испортить пленку своими никчемными потугами.